И учитывая то обстоятельство, что на сегодняшний день много факторов, которые мы отмечали за эти 2 дня, они говорят о том, что движение местного самоуправления, как реальное народовластие, обладает, ну, я бы сказал, такими пока еще странными свойствами, которые выражаются в чем? В том, что это движение, ну, по сути дела, ну, в зачаточном состоянии, и вот это нежелание людей вникать в суть того, чем на самом деле является местное самоуправление, какие дает возможности. Вот. Поэтому все, так сказать, пущено на самотек, и исходя из этого, сложившаяся система власти, так называемая, да, особенно за последние 33 года, в чем это все выражается? В том, что если был какой-никакой, как бы его там ни ругали, этот Советский Союз, но еще, так сказать, в годы индустриализации, и когда формировалась, ну, так называемая советская элита, я имею в виду рабочие, не присутствующие, а рабочие, то были выработаны такие механизмы, которые выражались прежде всего в планировании, постоянном контроле, управлении и ответственности. И когда это становится формой деятельности, то буквально очень скоро все это превращается, ну, как бы в привычку, в нормальный образ жизни, и сама система начинает работать. После того, как у нас развалился Советский Союз, вот, и пришла эта вся вакханалия капиталистическая, вот, то, где главная закономерность и главное правило – это деньги, прибыль любой ценой, вот, и под эту, так сказать, основную мотивацию все позволено, все дозволено. И в нашей стране это обрело какую форму того, что создались, так сказать, отраслевые хозяева, так называемые, которые, по сути, сами вроде бы знают, что делать, чего и как, но они в рамках своих направлений только об этом и радеют, и больше ничего. А под главной мотивацией прибыли, то, чем живет народ, его масса, так сказать, всех комплексных, так сказать, забот, состояний, условий, потребностей и так далее, эти отраслевые, так сказать, хозяева вообще не интересуют. И привыкая к такой системе, так сказать, хозяйствования, в кавычках, да, то получается, что вот эта управляющая, так называемая, так сказать, вертикаль власти, она теряет эти навыки. Еще раз хочу сказать, что из своего опыта любая привычка, она формируется, если ей серьезно заниматься, где-то 40-45 дней, ну, максимум 2 месяца. Это проверено на своем опыте. А 33 года, когда полная безответственность, вы понимаете, к чему это все приводит и в каком, так сказать, плачевном результате все получается. И вот учитывая то, что мы на прошлом съезде были принято решение разработать и отправить проект закона о местном самоуправлении совершенно другого уровня и качества и возможностей, это было сделано, но ответа никакого. Выясняется следующий момент, что поправок к этому закону, якобы, к тому, который существует, вот он, 131-й закон об общих принципах местного самоуправления, уже приготовлено более 2500. Ну, понимаете, как вот во всем этом ориентироваться? И даже те поправки, которые были предложены Советом Федерации и Госдумой, они очень-очень странные. То есть они, по сути, даже от этого закона не оставляют камня на камне. Вот. Поэтому мы решили, так сказать, и в нашем кругу общения, и, так сказать, на более широкое вещание помочь людям все-таки сравнить, хоть как бы в самых основных частях сравнить существующий закон и тот проект закона, который мы предлагаем. И я приведу обязательно примеры, как этот закон, который мы предлагаем, работает на самом деле. Вот. И поэтому эта часть нашего разговора как раз о том, каким образом возрождать местное самоуправление, с какими они сложностями сталкиваются и почему многие вещи просто не получаются. И для начала это разговоры. Слово даю Сергею Владимировичу Шохину. Он расскажет о своем понимании, о своем опыте в этом контексте.